Глава 12. Пока Трис врачевала над пострадавшим Джорджем, Мария рассказывала, как они отбивались от нечисти, а после и от присоединившихся к ним ведьмаков в балахонах, скрывающих лица. Если бы не укус лича, ряды заговорщиков немного придели бы, а так парочке приятелей Рейджина пришлось спасаться бегством. Силы были неравны, и время играло против них. «А что Рейджин?» — вырвалось у меня, когда в комнате ненадолго воцарилась тишина. Со стороны, снова вставшей у окна Трис, послышался тяжелый вздох. «Ну, прости, ведьма, я переживаю за своего детектива». «Он не выходил на связь», — тихо ответила Мари, но тут же добавила чуть громче. «Не беспокойся за него, Рейджин — крепкий орешек». Я кивнула. «Крепкий-крепкий, сама видела, когда он боролся с Рарругом Гризли. Любой другой сломался бы, как спичка, под мощными ударами лап гигантского зверя». «Осталось полчаса», — сказал Арчи, и я вздрогнула. «Полчаса?» «До затмения», — с раздражением пояснила Трис, отворачиваясь от окна. «Нам пора». «Рано», — остановил ведьму Арчи. «Дай Джорджу прийти в себя, 5 минут погоды не сделают». «Сделают, если мы не успеем прийти вовремя на подмогу Рэю», — хмурясь парировала Трис. «Можете оставаться тут и ждать, а я иду сейчас». «Ладно», — вздохнул Арчи, сдаваясь. «Джордж, Мари, подойдете, как будете готовы к бою. Пока сидите тут, Анна». «Я с вами», — не колеблясь ответила я. Пользы от меня, конечно, было мало, но я не могла оставаться в стороне, пока другие подвергали своей жизни опасности. Пока Рейджин рисковал собой ради моей сестры. Трис не ждала нас. Стройная, с идеальной прямой осанкой, она шла среди узких переулков, будто королева, потерявшая свиту, но не свое достоинство. Мы с Арчи двигались следом молча, даже не переглядываясь. Бородач закрывал мне спину, замыкая наш небольшой отряд, а я была в центре, защищенная с одной стороны ведьмой, с другой верным товарищем Рейджина. «Стоять!» — тихо сказала Трис и подняла руку вверх, призывая нас с Арчи остановиться. Мы замерли, не выходя из укрытия. Впереди был открытый участок дороги. Площадь светилась множеством огней, будто новогодняя елка, и в этом ярком свете я различила фигурки снующих туда-сюда людей. В воздухе царила какофония звуков. Молитвы на древних языках, заунывные ритуальные песнопения, крики разъяренных заговорщиков, пытающихся починить раскрошенные сферы и восстановить лучи пентаграммы. В центре площади высилась пока еще не активированная арка портала. Бледным мрачным пятном выделялась она среди светящихся ламп и огней вокруг. Я подкралась ближе к Трис и с трудом сдержала вскрик ужаса. На каменном ложе лежала девушка. Со своего места я не могла видеть ее лица и даже определить цвет волос, но сердце безошибочно определило. Это была Диана. Девушка лежала спокойно и будто бы даже без сознания. А вокруг ее ложа столпились трое, две фигуры в одинаковых балахонах, и он. Тот, кто привел мою сестру в это место, тот, кто заставил ее участвовать в этом страшном ритуале. Тот, кто собирался прилюдно совершить инициацию и открыть врата древнему злу. Итан Кроули. Я не видела выражения лица ведьмака, но даже издалека отметила сходство профиля с Кроули-старшим. Ошибки быть не могло. Мой взгляд пробежался по скрытым за масками и капюшонами лицам участников ритуала. Где же Рейджин? До затмения оставалось несколько минут. «Пора», — сухо сообщила Трис и шмыгнула вперед, мгновенно затерявшись в толпе вокруг арки алтаря. Я такой ловкостью и мастерством не обладала. Оглядываясь, как перепуганный зверек, пыталась добежать как можно ближе к месту, где лежала моя сестра. Арчи держался позади, но уже через несколько шагов и он потерялся среди людской массы, оставив меня один на один с бушующим человеческим морем. Двигаясь в такт людским волнам, я пробиралась все ближе и ближе, даже не зная толком, что буду делать, когда окажусь рядом с Дианой. Вряд ли мне позволят забрать сестру за секунду до начала затмения, прервав этим важнейший ритуал. Я думала, между мной и алтарем было 5 метров, не меньше, но вот толпа выплюнула меня буквально в приграничный каменный бортик у жертвенника. «Диана!» — прошептала я, увидев сестру. Ее темные волосы, казавшиеся сейчас угольно-черными, разметались по камню, будто живые змеи. Диана всегда была светлокожей, но сейчас она показалась мне мертвенно-бледной, и это сильно испугало. Сестра лежала на камне и с отрешенным видом смотрела в небо, почти не моргая. «Ди!» — тихо позвала ее, но реакции не последовало. «Диана!» Мой голос перекрывал шум толпы, речь Тативы странных молитв и песнопений, и я решилась позвать сестру погромче. «Ди!» На этот раз она меня услышала, или так совпало. Диана очень медленно повернула голову в мою сторону и посмотрела на меня расфокусированным взглядом. По лицу сестры скользнула загадочная полуулыбка. «Какой ужас!» — воскликнула я, потому что до меня наконец дошло, почему Диана была в таком состоянии. Они ее чем-то накачали. Я умудрилась коснуться руки Дианы, безвольно свисающей с каменного ложа, и ужаснулась тому, насколько ледяными были ее пальцы. Конечно, этим извергам плевать на ее здоровье. От нее требовалось выдать энергию инициации, на этом все, а что будет с девочкой дальше, никого не волновало. Столько пролежать на холодном камне, да там все органы застудить можно. От возмущения я даже забыла на миг, где находилась и при каких обстоятельствах. Дернув сестру за руку, я попыталась перетянуть ее к себе, но в этот момент меня заметил Итан. «Так-так, у нас тут гости», — улыбнувшись, заговорил ведьмак. За его спиной шевельнулось несколько мужчин в балахонах, готовых убрать меня от главной жертвы подальше. Но Итан поднял руку, останавливая их. «Не стоит, она ничем не помешает». Потом он перевел взгляд на меня. «Так это ты и есть тот вредитель, кто пытался испортить нам все представление?» Я молча вскинула голову, прятаться было бессмысленно. Лишь крепче сжала пальцы сестры в ладони, пытаясь хоть так передать ей крупицу своего тепла. «Не хочется тебя расстраивать, но все сферы, что ты разрушила, сейчас успешно чинятся нашими ведьмаками. С минуту на мину... А вот, уже готово». Итан выглядел жутко в алом свете, внезапно прочертившим пространство тонкими линиями. «Как? Как они смогли починить все сферы?» Я смотрела на ровные лучи огромной пентаграммы, не понимая, зачем тогда вообще мы начали это дело, к чему были попытки сломать каменные сферы, если это в конечном итоге не остановило заговорщиков, а лишь немного задержало. Видя растерянность на моем лице, Итан испытывал настоящее удовольствие. Он продолжал улыбаться и вообще вел себя так, будто был главной звездой ритуала, хотя, наверное, так оно и было. «Если ты коснешься Дианы хотя бы пальцем, назад пути не будет», — произнесла я так, чтобы меня услышал только Итан. «Богатенькие родители не спасут тебя от справедливого возмездия». «Дурочка», — выплюнул в ответ Итан, перестав, наконец, улыбаться. «Через несколько минут это все перестанет иметь хоть какое-то значение. Сюда придут они. Мир не будет прежним. Что мне до человеческих судов, когда у меня за спиной будут стоять силы первозданной тьмы?» «Да ты совсем кукушкой поехал», — пробормотала я, невольно отступая на шаг назад. В глазах Итана сияло неприкрытое безумие. «Как Диана вообще клюнула на него? Он же псих настоящий!» Мою ремарку Итан оставил без внимания. Судя по мимолетному взгляду ведьмака в небо, он заметил, что пошел финальный отсчет. Затмение началось. Игнорируя меня, будто бесполезную букашку, Итан подошел к лежащей на камне Диане и молниеносным движением полоснул лезвием по ее второй руке. Я даже вскрикнуть не успела, как тонкие кровавые струйки потекли по выдолбленным в камнем желобкам, стремясь в одну точку. Итан отбросил кинжал в сторону и распростер руки, взывая к силам тьмы на древнем языке. Гул заунывных молитв вокруг нарастал, сливаясь в единую песню, подхватывая слова злодея, многократно усиливая их. Красные лучи пентаграммы засияли ярче, завибрировали, словно кто-то натянул энергетические нити, испытывая их на прочность. Когда призыв достиг своего апогея, мощный алый луч, смешавшись с кровью Дианы, выстрелил в камень у изножья жертвенника, тот самый, который Рейджин назвал кнопкой, активирующей врата. Но как же инициация? Врата не должны открыться без выброса ведьмовской силы. Ответом мне был командный голос, откуда-то из-за спины Итана. «Начинай! Сейчас же!» Значит, сейчас этот подонок собирался инициировать мою сестру прямо у меня и у всей этой безумной толпы на глазах. Итан распахнул полы своей мантии, и я с ужасом заметила, что под этим балахоном он был совершенно обнажен и отвратительно готов к подвигам. Вероятно, его накачали чем-то психотропным. В моей голове не укладывалось, как можно было добровольно пойти на участие в таком мерзком ритуале. Но где же Рейджен? Почему никто не пытается остановить этот кошмар? Я уже была готова броситься между Итаном и сестрой, послужив живым щитом, когда воздух содрогнулся от звука громкого выстрела. Сначала мир будто застыл в кроваво-красном янтаре. Итан замер статуей, и даже полы его мантии не развивались на ветру. Да и ветер словно пропал. Воздух стал неподвижен. Звуки исчезли, даже речитативные молитвы заглохли, а вокруг воцарилась могильная тишина. Все это длилось долю секунды, может, и того меньше. Но мне показалось, что прошла вечность, прежде чем жизнь снова потекла по законам физики. Гул голосов обрушился сверху, оглушая. Итан, моргнув и растерянно оглянувшись, рухнул кулем в изножье алтаря. Неужели его убили? Почему-то я ни на миг не сомневалась в личности того, кто посмел совершить выстрел. Судорожно пробежалась взглядом по взволнованной толпе, но Рейджина так и не заметила. «Да где же черти носят этого ведьмака?» «Мальчик мой!» — вдруг раздалось душераздирающее из толпы, и к алтарю подлетела леди Кроули. В мою сторону она даже не посмотрела. Подхватив безвольно упавшую голову сына, она пыталась привести его в чувство. «Скорую! Немедленно!» Ее командный голос заставил пошевелиться кого-то из балахонщиков. Я увидела, как сверкнули огнями несколько экранов мобильных телефонов. Невольно бросила взгляд на небо. Темное пятно, скрывавшее часть луны, постепенно отползало. «Успели!» Боковым зрением отметила, что в основании арки портала один за другим гасли символы руны, так и не наполнившие силой всю надпись. Но радоваться было рано, я все еще торчала посреди площади, наполненной врагами, злыми, возбужденными близостью победы и разъяренными неудачей. Они могли разорвать нас с Дианой на мелкие кусочки. Вдруг на мое плечо легла чья-то рука, я вздрогнула и обернулась. В балахоне, таком же, как у заговорщиков, скрывая часть лица капюшоном, стоял Рейджен. «Бегом!» Больше губами, чем голосом, произнес ведьмак, дергая меня на себя. «Ди!» — запнулась я, не выпуская руку сестры, отчаянно цепляясь за нее, как за последнюю ниточку к спасению. «Я разберусь. Марш отсюда! Карчи, бегом, он сзади!» Я моргнула, пытаясь разобрать за спиной ведьмака знакомую фигуру его бородатого друга. Тот тоже нашелся, прикрытый балахоном. И когда они успели раздобыть эти одежды? Рейджен больше не ждал моей реакции. Перескочив через меня, он молниеносным движением закинул Диану на плечо и рванул в противоположную от нас с Арчи сторону. Я дернулась было за ним, но меня остановил грубый захват Арчи. «За мной!» Без прежней мягкости бросил он, дергая меня на себя, будто тряпичную куклу. Мне оставалось лишь подчиниться, потому как толпа, дезориентированная выстрелом и суматохой, вызванной подъезжающим экипажем скорой помощи, начинала искать виновных, выискивая меня и человека, выстрелившего в Итана. Мы попятились, Арчи пихал меня в спину, закрывая собой от чужих взглядов, а у меня в голове царила полная суматоха. Казалось, все, что мы делали до этого, к чему готовились, оказалось бессмысленно. Будто кто-то сменил сценарий нашей партии, а новый нам выдать забыли. И мы отыгрывали свои роли, никак не влияя на происходящее на сцене. Я не видела больше ни сестры, ни Рейджена. Оставалось молиться, что ему удалось покинуть площадь и унести Диану подальше от этого ада. Вдруг перед нами выросло огромное чудовище. Я даже не успела сообразить, что произошло, как Арчи затолкал меня к себе за спину, а сам выставил в сторону капающей слюной твари ружье. «Омнио легиос дьямоник!» — пробормотал бородач и отправил в огромное брюхо целую очередь. Но порождение тьмы не распалось на молекулы, не развоплотилось с диким воем, а бросилось на Арчи с новыми силами. Будто магические пули лишь разозлили тварь, не причинив той никакого вреда. «Проклятие!» — выругался Арчи, перезаряжая ружье. «Анна, беги в переулок! Дорогу к штабу найдешь?» Я судорожно кивнула, хотя уже сейчас понимала, что запутаюсь в одинаковых улочках и потеряюсь. Но лучше уж потеряться среди безликих домов, чем стать жертвой страшного монстра. Нырнула под руку Арчи и, зажмурившись, кинулась бежать вперед, огибая тварь по широкой дуге. За спиной раздался громкий крик, и я успела заметить, как чудище полоснуло Арчи по груди, вспоров ткань куртки. Замешкавшись на долю секунды, я трусливо бросилась прочь. Мне все чудилось, Шумное, зловонное дыхание за спиной, будто монстр, расправившись с бородачом, преследовал меня по пятам. Я все бежала и бежала, не разбирая дороги, пока окончательно не выдохлась, прислонившись к холодной стене, шумно задышала ртом, пытаясь успокоить взбудораженное сердце. Казалось, оно билось в самом горле и было готово вот-вот выпрыгнуть на мостовую. Я огляделась. Каким-то чудом мне удалось убежать на сотни метров от площади вглубь домов. Вот только где я очутилась? Осторожно отлепившись от стены, я попыталась понять, в какую сторону идти дальше, чтобы ненароком не вернуться к площади с аркой. «Анна!» — услышала полный едва сдерживаемого гнева голос мачехи и вздрогнула. «О нет, только не она!» Урсула появилась передо мной в этом темном переулке, словно богиня возмездия. Ее глаза так и метали молнии, а волосы будто вырабатывали чистое электричество. Но вместе со злостью я видела, что мачеха волновалась и искренне беспокоилась обо мне. «За мной!» — скомандовала она, показывая рукой направление. «Позже поговорим, сейчас нужно уходить отсюда!» Я покорно пошла за ней, испытывая смесь стыда, вины и страха. Снова ощущала себя маленькой девочкой, а вовсе не взрослой женщиной на пороге самостоятельной жизни. Подспудно я боялась, что перед нами возникнет очередная тварь из преисподней, но Урсула умудрилась довольно быстро довести нас до отеля, миновав все ловушки, если такие имелись. В холле было пустынно и пугающе тихо. Я не решалась заговорить, страшась момента, когда с меня потребуют объяснений. И еще сильнее я боялась вопроса «Где же теперь Диана?» Рейджину я доверяла больше, чем самой себе, вот только где гарантии, что ведьмак сумел скрыться с моей сестрой на руках от разъяренной толпы? Мы зашли в номер родителей, с порога я отметила приглушенный шум голосов. Стоило войти в комнату, служившую гостиной, как я испытала яркую смесь эмоций. На диване лежала Диана. А над ней склонился мой отец. Кожа сестры уже не была столь пугающей, мертвенно-бледной, а к щекам возвращался румянец. Диана спала. Я заметила, что левая рука сестры была бережно перевязана чистыми бинтами, да и саму Диану уже переодели в теплый халат, выглядывающий из-под одеяла. Отец посмотрел на меня с любовью и заботой, но на дне его глаз я заметила и легкое разочарование. Конечно, он расстроен тем, что я не обратилась за помощью к ним, а предпочла искать защиту на стороне. Рейджина в комнате я не заметила. На кресле возле окна сидела Мария, а рядом нерушимой стеной высился Джордж. «За мной!» — напомнила о неминуемой расплате Урсула, поманив меня в другую комнату. Я с сожалением посмотрела на спящую сестру, искренне завидуя ее безмятежности. Уходить из гостиной не хотелось, тем более оставаться с мачехой наедине, но этот разговор должен был состояться так или иначе. Вздохнув, я зашла в комнату, и Урсула тут же закрыла за мной дверь, отрезая от внешнего мира и людей, тихо переговаривающихся между собой, чтобы не нарушить сон сестры. «Рассказывай!» — холодно произнесла Урсула, устраиваясь на кресле. Я поискала взглядом стул, чтобы сесть и хоть как-то расслабить одеревеневшие мышцы. «Почему ты не позвонила нам, когда узнала, что Диана пропала? Чем ты думала? А если бы мы не оказались рядом, если бы твой детектив не успел, ты понимаешь, что подвергла всех, и себя, и свою сестру, смертельной опасности?» Урсула не выдержала и выплеснула на меня всю бурю долго сдерживаемых эмоций. «Мне было страшно», — пробормотала я, пряча взгляд в пушистом ворсе гостиничного ковра. Меня охватил удушливый стыд, обдавший жаром щеки и лицо. «Ты настолько боишься меня?» Урсула вдруг заговорила тихо-тихо. Я нехотя подняла взгляд на мачеху и увидела, что та уже не мечет молнии. «Просто я растерялась. Я не знала, что все так серьезно. Думала, Диана загуляла. Сбежала на несколько дней с подружкой или другом. Думала, что справлюсь сама, не впутывая вас и не давая лишних поводов нервничать». «Анна, какой ты еще ребенок!» — вздохнула Урсула. «Боясь потревожить нас с отцом, ты почти потеряла сестру». А могла и сама погибнуть, если бы не этот твой детектив. А где он? Тут же ухватилась за ниточку я, чтобы сместить акценты беседы. Да и действительно было интересно, куда пропал мой спаситель. Рейджин здесь? Глаза Урсулы недобро сузились. Ох, рано я свой энтузиазм решила показать. Передав нам Диану, твой детектив имел долгую беседу с Бернтом. Он рвался за тобой обратно на площадь, но мы решили, что это дело семейное. Мы расплатились за его услуги, поэтому вам встречаться больше надобности нет». Я ошарашенно смотрела на мачеху и не знала, что сказать. То есть они вот так запросто решили за меня, что мне, видите ли, больше не нужно видеться с Рейдженом, даже не спросив меня, не дав возможности поговорить с ним. Рассчитали его и поскорее с глаз долой? Да и сам Рейджен, как он позволил, чтобы его отослали, словно какого-то мальчишку.